вы да. его избавитесь от этого? Что? Как избавиться? От чего? От боязни высоты. Вы знаете, боязнь высоты символизирует у человека страх лезть вверх по служебной лестнице, по квалификации. Когда самое? Ну, полезть можно. Можно сейчас прям попробовать. На кресло встань ногами. Угу. Да, туфли можно снять. Тут же есть стол, на котором можно подержаться. Ну как наверху? Как? Как? А вы обратите внимание, нет, она, да. она плохо себя чувствует. Видимость. Не, ну видимость другая, да? Но чувствует она себя не очень уютно. Пока что. Ну давай подожди минуточку, постой. Как станешь хорошо себя чувствовать, так можешь слезать. Ой, я тоже хочу, можно? Пожалуйста, ради Бога. Кто мешает? Видите, обезьяний эффект. Один сделал, второй полез. Да. Да. Ну ладно, конечно. Я понимаю. Я что хочу сказать? Я дух захватывает. Ну, начинать надо что? С маленькой высоты, потом побольше, потом побольше. Да. Ну, вначале первый шаг-то надо сделать. Мы же возвыситься хотим. Ну, вот как, но все равно дух не захватывает, но тоже как-то ж ты чувствуешь себя неуютно, да, когда встал. А сейчас как? Ну, лучше. Вот как станет хорошо, можешь слезать. Да. Не, когда ты привык к этой высоте, то в следующий раз залезешь повыше. И так потом... Не, ну я понимаю, ты же понимаешь, когда ты становишься, занимаешь более высокое положение, ты же весь на виду. А высокий стиль требует того, чтобы забраться на броневичок, как, его, как и Владимир Ильич, да? Он с маленького роста, на высоте ты выше становишься. Так. Ну, тоже как-то неловко, да, Дим, пока? Ну, да. Ну, вот как станет хорошо, так что, да. Нормально. Это физическое, а вот в духовном как? Ну, я понимаю, но хоть в чем-то, видите, чем хороша физкультура? Там эффект, значит, лучше. Ты уже привыкаешь быть на высоте, выше всех, потом тебе легче будет и в социуме. Начинать, в общем... Ну, конечно, начинать нужно с того, что ты умеешь делать. И вообще у нас почему-то всех нас учат не так, как нужно. Решать надо вначале задачи какие? Легкие или тяжелые? Конечно, легкие. Ты приобретаешь тренинг, потом смотришь, и трудная. Она говорит, да, трудная задача. Поэтому, ну, представь себе, дают 10 задач мне, это в школе так было, и там 2 сложные, а 8 легких. Какие надо решать? Конечно, легкие. В конце концов, ты 2 сложных не решил, но 8-то ты решил. А если ты начинаешь сразу со сложного, то тогда время уходит, и ты и легкие не решишь. Этот страх просто. Вот когда... Да. Ну, а я же не знаю страх. Не страх, а умение преодолеть страх. Ты и сейчас поднялась, тоже было страшновато, да? Ну, не очень. Когда просто вспоминая высоту... Я что хочу сказать? Вы обратите внимание, как она пытается обесценить. Но было же страшно. Качество-то одно и то же. Потом перестало быть страшно. Это победа или нет? Франкль все время говорил, нужно довольствоваться постепенным приближением к цели. Сценарный человек хочет все и сразу. И поэтому никак он не может порадоваться. Видите, она не может порадоваться, что она постояла наверху, и у нее успокоилось что? Сердце. Это успех или нет? Ну, то же самое, как я знаю, я с певцами, с артистами имел дело. А что, говорит, это же не опера «Ла Скала», это вот так. Вы все, что вы? А чем наши аплодисменты хуже? Это же все-таки аплодисмент. Вот. Вот видите, как сценарий требует от человека все сразу. Да, боязнь не успеет. Она не, видишь, она никак не может порадоваться маленькому успеху. Потом любой маленький успех потом становится что? Большим. И ему нужно радоваться. Что? Я, например, радуюсь даже предложению. Вот мне директор хлебзавода звонил, хотел со мной заниматься. Март уже прошел, договорились в марте встретиться. В апреле, апрель еще он. Но я радовался. Значит, есть люди, которые что? Ценят мою работу, он был на их семинарах. Но что делать? Сценарий ему, наверное, мешает довести дело до конца. Вы обратили внимание, ну, те, кто давно со мной работает, я рассказываю о своих намерениях и радуюсь ими. А это же не просто так. Я еще не съездил в Белоруссию. Может быть, и поездки вообще не будет. Но есть в Белоруссии люди, которые что? Меня... Как этому не радоваться? И потом дуб начинается с желудя. Вот видите, как сценарий вылезает. Это мелочи жизни. Я о чем? Я понимаю. Но уже одна высота взята. Вот. До тех пор, пока вам не станет спокойно. Полностью сердце успокоится. Да. Потливость пройдет ладошек. И тогда встанете. Вот. Но все равно же уже сейчас выше других. Ну ладно, кто у нас сейчас? Я хотела сказать, что я на свой стульчик встала. Еще раз. Потливость ладошек, все остальное. Да, да. Ну давай. Правда нет, есть разный взгляд на проблемы. Ну да, я правда говорил, правда, это эмоциональное решение. Давай. Ну ничего, все равно это тоже хорошо. Давай. Так как оценить человека? У него есть вещи сама по себе, связи эти вещи и будущее. Да, Гегель. Вы представляете, когда от чего у нас вся беда? От плохого образования. Это необходимо, чтобы нам было, чтобы нам сказали в институте. Ну, кто сейчас начнет вот так подумать. Ну, вы себя-то, в общем, попробовали оценить. Ну, как? Дорого стоит? Ну, значит, тогда... Лучше, да, чем да, да, меньше, чем хочется. Ну, у вас же есть возможность сделать себя дороже. Да, хочется. Давай. Невротик всегда делает одно и то же. Угу. Это развитие мышления. Угу. Это адаптоген. Угу. Ну, не произносите слов, которых вы не знаете и не можете дать определение. Очень четко вылезает, очень часто. Ну, знаете, для начала замолчите, а говорить-то хочется. Выучите определение, начнете говорить. Кстати, очень просто. Напишите, а потом дайте определение всем тем словам, которые вы написали. Найти определение, да, пожалуйста, словарь толковый, компьютер. Выясните, о чем вы все-таки вы говорите. Да. Дети, на слабости пусть зарабатывает себе сам. Угу. Да. Пробило, да? Пробило. Ну, здоровый человек сам старается понять, ему не нужно, чтобы его понимали. Угу. Да, кстати, это самое тяжелое дело. Из семи мудростей греческих мудрецов. Там философов много, мудрецов только всем было. Первое, не помню, кто это, Питафлицкий или Фалес сказал, познай самого себя. С этого надо начинать. Поскольку обычно человек сам себя не знает, он отражает, проецирует свои качества на другого и общается с кем? С самим собой. Иногда не с самой лучшей стороной своей личности. Давайте. Восхищаться надо мужчинами, нельзя критиковать. Ну, я тут мужчина, не шла. Да, мужчины и женщины надо восхищаться. Да, ну тут восхищаться да. Надо, нельзя критиковать. Потребность не имеет пола. Давай, дальше. Да очень сложно, потому что надо восхищаться, не получается же. А почему? Найдите положительное в человеке, будете восхищаться. Угу. Вы же ищете отрицательное. Это же, вы же понимаете, как когда-то я говорю, я, вы, они и труд. вы плюс, это не значит, что человек не видит. Он видит все. Роза – это и цветок, и колючки. Но роза – это вещь хорошая. Я стараюсь общаться с цветком и обхожу колючки. К сожалению, у кого вы минус, он видит только колючки. И не видит розы. Да. Это то, что я у себя начинаю. Конечно. И они плюс. Это не значит, что я смотрю на человека и не вижу его колючек. Но я стараюсь обойти колючки. Но потом, если не уколет, тоже не страшно. Получается кровообращение. Ну, давай. Все, да? Нет. Нельзя отстаивать свою правоту. Угу. С директором пробило. Да. Это был, получилось у меня. Директор не перестала доказывать, что я хороший. Осталось спрашивать, хорошо, как мне сделать это? Осталось спрашивать совет. Да. Значит, анекдот на эту тему. Корреспондент пошел, что? С интервью брать у 150-летнего старика. Говорит, скажите, в чем секрет вашего долголетия? Он говорит, я никогда ни с кем не спорил. Корреспондент говорит, не может этого быть. Он говорит, ты правда не может этого быть. Михаил Федорович, у меня еще последний. Вот вы говорили, что после ваших тренингов должно быть где-то что-то немножко плохо. Я вчера ушла переполненной любовью. Так я же не говорю, что это обязательно. Да, и утро настроение. Не обязательно. Наверное, да, я же не обязательно. Тут же как? Тут же два чувства возникают. Огорчение, что я всего этого не знал раньше, и радость от того, что ты узнал. Иногда радость переполняет, и огорчение ты просто не замечаешь. Я рад. Вот, да. Спасибо. Да. Так, ну, самое главное разобраться в себе. Да, познайся, да, правильно. Потом расти и обретать более высокие неприятности. Да, конечно. Значит, заботиться о своей душе, остальное приложится. Иисус Христос да, это сказал, да. Найти путь самому. Ага. Главное умение говорить, а не умение произносить слова. Ага. Ну, смотрите, как-то немножко по-своему, но, значит, да, давай дальше. Не следует расти по сценарию, лучше по обстоятельствам. Ага. Да, ну, тоже по-своему как-то понял, но, да. Но, в общем, смысл тот же. То есть нужно ориентироваться на мир, в котором ты сейчас находишься. Давай. Так. Вот, с верой бороться бесполезно. Значит. Не с верой, а с верующим. Ой, с верующим, да. А с верой что с ней бороться? Она либо есть, либо ее нет. Нет, а наша без веры вообще жизнь бессмысленна. Ты же должен тогда обдумать каждый свой шаг. Дальше, следующий. Принять самого себя. Угу. Да, это как раз за четырех, да, конечно. Ну, сейчас я такой, что делаю. Да, дальше. Так, и... Быть – это отличаться от других, и быть – это не быть похожим на себя. Ага. Это уже из сегодняшнего. Это уже, да. Ну, ладно. Все. Спасибо. Да. Все. Вот мы идем на место. Считаю до пяти, если никто не появится здесь, объявляем перерыв. Раз, два, три, четыре. Мне 4,5 не будет, сразу 5. Перерыв.